Я обрадовался, увидев, как хорошо сидит в седле Пепита Хименес, но почувствовал, что мне-то выпала неприглядная роль. Я был уязвлен. Мне пришлось вместе с увесистой Доней Касильдой и сеньором Викарием тихо и спокойно, как в коляске, плестись позади, в то время как блестящая кавалькада горцевала, переходя с рыси на галоп, делая различные маневры и вольты. Вдруг мне показалось, что Пепита смотрит на меня с состраданием. Жалкий вид, должно быть, имел я, восседая на муле. А братец Курито, посмотрев на меня с лукавой улыбкой, принялся отпускать разные шуточки. «Похвалите же мое смиренное и мужественное терпение!» Безропотно переносил я все испытания. И, убедившись в моей неуязвимости, Курито перестал подшучивать надо мной. Но сколько я выстрадал! Они скакали, пускались в галоп, то обгоняя нас, то возвращаясь назад, мы с Викарием сохраняли безмятежность, как наши мулы, и ехали, не меняя шага, рядом с Доней Касильдой. Мне не осталось утешения даже возможности поговорить с отцом Викарием, с которым так приятно беседовать. Я не мог не уйти в себя, чтобы помечтать, неспокойно восхищаться красотой окружающей местности. Доня Касильда невероятно болтлива, а нам поневоле приходилось ее слушать. Она поведала все сплетни городка, похвасталась всеми своими талантами, объяснила, как делать сосиски, мозговую колбасу, как печь слоеное тесто и готовить тысячи других кушаний. По ее словам, никто не превзошел ее в кулинарном искусстве и в умении разделывать свиней, кроме Антоньоны, кормилицы, а сейчас ключницы и экономки Пепиты Хименес. Я уже знаю эту Антоньону. Она то и дело приходит к нам с поручениями и кажется весьма толковой женщиной. Она так же говорлива, как и тетя Касильда, но только намного умнее ее. Дорога в Посо де ла Солана восхитительна, но мне было не по себе. Я не мог ей любоваться. Когда мы достигли хутора и спешились, у меня словно камень с души свалился. Точно не я ехал на муле, а мул на мне. Мы обошли пешком все уголки великолепного обширного владения. Там более 120 фанек, сплошь засаженных старым и молодым виноградником. Столько же, если не больше, занято оливковой рощей. И, наконец, дубрава. Ну, таких дубов, пожалуй, во всей Андалузии не сыщешь. В Посо де ла Солана протекает чистый полноводный ручей. К нему слетаются все окрестные птицы. Их сотнями ловят здесь силки с клеем или в сети с приманной птицей и кормом. Тут я вспомнил свои детские развлечения. Вспомнил, как часто я таким же способом ловил птичек. На берегу ручья, и особенно в котловинах, много тополей и других высоких деревьев. Вместе с подлеском и высокой травой они образуют запутанные лабиринты и дают густую тень. Душистые лесные цветы растут здесь на полной свободе. Трудно представить себе большее уединение, тишину, покой, чем видишь здесь. В полуденный зной, когда солнце потоками льет свои лучи с безоблачного неба, в тихую горячую пору съесты, здесь ощущаешь тот же таинственный трепет, что и в ночные часы. И невольно представляешь себе, как жили древние патриархи, первобытные герои и пастухи, и как им в ясный полдень являлись образы и видения, нимфы, божества и ангелы. Когда мы пробирались сквозь чащу, я, сам не знаю как, оказался вдруг наедине с Пепитой, совсем рядом с ней. Вокруг никого не было. Я почувствовал дрожь во всем теле. Впервые я остался наедине с этой женщиной, вдали от всех. И как раз в ту минуту, когда мне вспомнились те чудесные видения, порой зловещие, порой пленительные, которые посещали людей в далекие времена. Пепита сменила длинную юбку амазонки на короткое платье, не стеснявшее чарующей легкости ее движений. На ней была красиво надетая андалузская шляпа. В руке она держала хлыст, показавшийся мне волшебной палочкой, которой фея могла колдовать меня. Я не боюсь еще раз воздать хвалу ее красоте. В этих диких местах она показалась мне необыкновенно прекрасной.